Глава 6. Изгои. «Ты его видишь?» — спросил Смит смотрящего. «Да, он использует верхние ветра. Если он не опустится, мы его не догоним», — докладывал смотрящий. «Джукс, давай шрапнель», — командовал Блэк Смит. Матросы навели шрапнельное орудие на Шейпа. «Огонь!» — кричал Смит. Раздались выстрелы. Шрапнель устремилась вверх. Лишь небольшой ее кусок задел доску. «Операты упорные», — говорил про себя Шейп. Раздались еще выстрелы, а потом еще и еще. «При таком ветре вы не попадете», — кричал с высоты Шейп. Блэк Смит достал личный револьвер системы Деуса и, прицелившись, выстрелил. Пуля пролетела в мгновение ока и угодила в маску Шейпа, оставив царапину на ней. «Джукс, комбинация «Бермудский треугольник», — командовал Смит. «Да, сэр», — отвечал Джукс. Три орудия были наведены в положение, напоминающее треугольник. Блэк Смит махнул рукой, дав сигнал стрелять. Орудия выстрелили одновременно, послав облако шрапнели в Шейпа. От такого было трудно увернуться. Шрапнель срезала край доски и верхушку мачты. Шейп получил пару дробинок в руку. Доска начала резко снижаться. «Ха, вот и все, парень! Питер Пен долетался!» — говорил Блэк Смит. «Сэр!» — говорил Джукс. «Мы уже над сумрачным городом!» «Смотритель!» — кричал Смит. «Куда он падает?» «В район Лазаря!» — отвечал смотритель. «Джукс!» — командовал Блэк Смит. «Мы возвращаемся в гавань!» «Свяжись со Строуком, пусть вызовет Блэк Кинга, и еще пусть наймут того поджигателя». «Который Пайро?» — спросил Джукс. «Вы уверены, капитан?» «Выполнять», — ворчал Блэк Смит. «Да, сэр. А что с Грантом? Что, если он вмешается?» — решился спросить Джукс. «Это забота как раз для Блэк Кинга, и хватит тратить время», — ворчал Смит. Джукс удалился. Тем временем в городе истории. «С добрым утром!» — поприветствовал Эмеральд Саяну. «Доброе утро!» — отвечала Саяна. «А где Шейп?» «Он отлучился в сумрачный город. Забрать вещь, которая поможет вам дойти до долины прощания. Он встретит нас в городе солнца». «Нас?» — спросила Саяна. «Я сопровожу вас туда», — отвечал Эмеральд. «Но сперва вы пойдете со мной на арену. Там вас ждет второй ключ». «Мистер Эмеральд!» — окликнул Эмеральда посыльный. «Срочная телеграмма!» Протянув телеграмму, посыльный удалился. Там было следующее. «Буду в городе в 13:00. Поезд номер 5. Похоже, наши темные знакомые решили действовать решительно. Никол». «Значит», — говорил про себя Эмеральд, — «через 4 часа». «Все в порядке?» — спросила Саяна. «Да», — отвечал Эмеральд. «Нам пора выходить. Кстати, как вам ваше платье?» «Оно бесподобно», — отвечала Саяна. «Оставьте его себе», — сказал Эмеральд. «Что вы?» — Саяна засмущалась. «Я не могу. Это дорогой подарок». «Тем не менее», — продолжил Эмеральд, — «вы его заслуживаете». «Но как я понесу его с собой?» — спросила Саяна. «Это вам поможет». Эмеральд протянул девушке сумку золотистого цвета. «Сумка как нанохранилище. Внутри небольшое квантовое пространство, поэтому из-за свечения не волнуйтесь. Максимальный объем пока 10 тонн». «Спасибо», — поблагодарила Саяна. «И как они вмещаются туда?» «Это знают только лишь ученые из заслона», — пояснял Эмеральд. «Они явно умные люди», — подметила Саяна. «И еще это...» — Эмеральд дал 2 браслета. Один розовый, второй золотистый. На розовом было изображение лотоса, на золотистом — драгоценная ваза. Саяна еще раз поблагодарила Эмеральда. Затем он повел девушку на арену. Она находилась недалеко от пирамиды, которую девушка разглядела при полете. «А что это за пирамида?» — спросила Саяна. «Это спортивный центр», — отвечал Эмеральд. «А вот и арена». Издали арену можно было принять за старый греческий театр. «И что мне надо будет делать?» — спросила девушка. «Из лука хоть раз стреляла?» — спросил Эмеральд. Саяна была в растерянности. «Я должна стрелять из лука?» — решила спросить девушка. «Да, если хочешь получить ключ, я все покажу», — пояснил Эмеральд. Они вышли на поле арены. Народу на трибунах не было. На стенах близ трибун располагались факелы, всего их было 16. Поле арены было покрыто свежей зеленой травой. «Для начала», — начал Эмеральд, — «научись держать лук». Он подал девушке стандартный лук с ручкой посередине плеча. Он был сделан из легких сплавов, тетива сверкала желтым цветом. «Левую руку на ручку плеча», — инструктировал Эмеральд, — «вытяни руку вперед». Девушка выполняла инструкции четко. «Теперь правой рукой натягивай тетиву», — продолжил Эмеральд. «При натягивании вдохни поглубже. Когда отпустишь, выдыхай». Саяна отпустила тетиву. Раздался слабый звон. «Сейчас используй стрелы. Если ты правша, отставь правую ногу чуть назад. Это необходимо для баланса. Целься в ту мишень». Эмеральд указал на малую мишень посередине поля. Саяна вдохнула, натянула тетиву и пустила стрелу с выдохом. Зеленая полоска мелькнула через поле. Стрела чуть-чуть не долетела до мишени. «Попробуй еще раз», — говорил Эмеральд. «Подними лук чуть выше, сосредоточься». Саяна стрельнула еще раз. Стрела попала в нижнюю часть мишени. «Неплохо. Еще раз», — похвалил девушку Эмеральд. Следующий выстрел угодил под самый центр мишени. «Еще раз», — сказал Эмеральд. В этот раз стрела угодила в центр мишени. «Хорошо, ты быстро учишься. Только что тебе мешает?» — подметил Эмеральд. «О чем ты?» — спросила Саяна. «Ты готова стрелять», — отвечал Эмеральд. «Но ты колеблешься. О чем ты думаешь, когда натягиваешь тетиву?» «О доме, о том, что уже видела, и о шейпе», — отвечала Саяна. «Воды?» — спросил Эмеральд. Саяна кивнула. «Я сосредоточена», — говорила девушка. «Правда». Эмеральд принес девушке стакан, но он продолжал наполнять его водой, что она вытекала из него. «Эмеральд», — говорила Саяна, — «стакан полный». «Твоя голова», — отвечал Эмеральд, — «как этот стакан. Ее переполняют мысли, и ты не сразу можешь увидеть свою цель. Сосредоточься, очисти свои мысли». Саяна выпила воду. «Теперь последний этап». Эмеральд ушел на центр поля и поставил себе на голову стакан. «Стреляй оттуда, где стоишь». «Я далеко. Если я промахнусь...» Саяна была не уверена. «Что ты хочешь больше всего?» — спросил Эмеральд. «Думай об этом и пусти стрелу». «Спокойно», — говорила сама себе Саяна. «У тебя все получится». Девушка натянула тетиву. Спустя секунд 20 она отпустила ее. Стрела летела быстро, раздался звук удара о пластик. Она попала в цель. «Поздравляю», — сказал Эмеральд, подходя к девушке. «Ключ твой». Эмеральд достал футляр из кармана. Там был ключ золотистого цвета. «И это», — добавил Эмеральд. Во втором футляре был браслет с камнями пурпурного цвета и изображением двух золотых рыбок. «А теперь пора на вокзал. Следующая остановка — город Солнца». Эмеральд сопроводил девушку на вокзал, где их ждал Никол. Сумрачный город. Порыв ветра, скрежет гравия, верха и низа уже нет. Шейп упал прямо в переулок. Едва доска коснулась земли, как он слетел и упал плашмя. Райдеры, местные воришки и жулики, живущие в переулках и берущие мелкую добычу, уже подходили к телу Шейпа. «Он здесь!» — кричал один. «Тише! Вдруг он слышит!» — сказал другой. «Ты! Подойди и проверь его!» — сказал третий. «Почему я?» — спросил четвертый. «Вдруг он вооружен?» «Вот ты и проверишь!» — снова сказал третий. Четвертый аккуратно стал подходить к телу Шейпа. Подойдя поближе, он достал стальную трубу и стал тыкать ею в тело Шейпа. «Ну как?» — спросил третий. «Он не двигается», — ответил четвертый. «Оставьте его!» — раздался голос позади райдеров. Райдеры узнали голос. Это был Грант. Высокого роста, с накачанной мускулатурой, одетый в черно-серый костюм из прочного покрытия и маску, закрывающую верхнюю часть лица. «Кто его тронет, будет иметь дело со мной», — говорил Грант. «Таковые есть?» Райдеры молча переглянулись между собой. «Вон отсюда!» — крикнул Грант. Райдеры начали поспешно уходить. Грант подошел к Шейпу и осмотрел его. На правом плече была рана. Шрапнель Блэксмита прошла насквозь. «Крепко тебе досталось», — Грант перевязал рану куском ткани. Шейп начал приходить в себя, все тело ломило. «Грант», — сказал Шейп, — «доска цела?» «Подумай о своем теле сначала», — ответил Грант. «Доска тоже подбита. Значит, Блэксмит?» «И Блэкхолл», — ответил Шейп. «Стой, а Макс?» Раздалось мяуканье, кот вышел из-за угла. «Договорим дома», — сказал Грант. «Давай помогу». Взяв Шейпа под плечо и его доску на спину, подвязав ее веревкой, Грант направился к своему дому. Западная окраина сумрачного города. Бар «Сладкая вишня». «Зачем тебе я, Блэк Кинг?» — спросил здоровяк в костюме, как у Гранта, но цвета тигриной кожи. «Все просто, Бен», — отвечал Кинг. «В дело может вмешаться Грант». Бен бросил прямой взгляд на Кинга. «Ты ведь помнишь его?» — спросил Блэк Кинг. «Он раньше тренировал и учил меня», — говорил Бен. «Потом я ушел». «Хочешь вспомнить прошлое? Тебя ведь не зря прозвали Тигр». «А тебя сумрачный Арчер», — с улыбкой сказал Тигр. «И зачем этот сумасшедший поджигатель?» «Такова воля Блэк Смита. Не волнуйся, у него будет своя роль и работа, а ты сделаешь свою. Я же замолвлю словечко о тебе», — пояснял Кинг. «Меня устраивает это», — сказал Бен. Район Лазаря. «Дик, открывай», — говорил Грант. Дверь распахнулась, в проеме показался парень 17 лет. «Что случилось, Грант?» — спросил Дик. «Потом объясню», — отвечал Грант. «Привет, Дик», — сказал Шейп. «Безликий? Что происходит?» У Дика было много вопросов. Грант положил Шейпа на кресло, его доску на пол. «Дик», — говорил Грант, — «скажи Тиму, пусть займется доской, и скажи Хелен, пусть принесет аптечку». Дик удалился. Грант помог Шейпу снять накидку. «Давно ты не заглядывал», — в комнату вошла Хелен. «Привет, Хелен», — отвечал Шейп. «Извини, что в плохое время». «Здесь к такому все привыкли», — ответила Хелен, отдавая аптечку Гранту. Грант заделал раны Шейпа. «Как приют?» — спросил Шейп. «Выживаем как можем», — отвечал Грант. «На днях приставы опять пытались предъявить права, но я прогнал их». «Как дети?» — продолжал спрашивать Шейп. «Стараюсь дать им понять, что не все потеряно и что жизнь может быть хорошей», — отвечал Грант. «Не хочу тебя омрачать, но мне нужно попасть в оружейную», — сказал Шейп. «И думать забудь», — возмутился Грант. «Я не прошу идти со мной», — говорил Шейп. «Но ты знаешь все лазейки в этом городе. Дай хотя бы советы или карту. Это очень важно». «Ради чего все это?» — спросил Грант. «В равнинах спокойствия я встретил девушку, полную жизни. Она хочет попасть в долину прощания», — ответил Шейп. «Нужна пушка Деуса». Грант молчал. «Слушай», — продолжил Шейп. «Я знаю про молчуна. Никол мне рассказал. Просто направь меня, дальше я сам». «Сделаем так», — отвечал Грант. «Я дам тебе схему. Когда ты пойдешь, я буду недалеко. В саму оружейную я не пойду». «Я понимаю». Шейп знал, что если с Грантом что-то случится, дети приюта останутся без защиты. Поступай, как считаешь нужным». «Выходим сегодня ночью», — сказал Грант. «А пока надо отдохнуть». Хелен принесла немного еды. Шейп взял еще меньше. Пусть лучше детям больше достанется. Тим, брат Дика, возился в подвале с доской Шейпа. Сам Безликий думал обо всем, что произошло, и о том, что предстоит сделать. Он думал о ней, прекрасной и жизнерадостной. Ночь приближалась. Это опасное время в сумрачном городе, особенно если ты не дома. Но для детей ночи, всех тех, кто не спит и путешествует по городу, это время разгула. Шейп летел на доске, Тим внес в нее пару новинок. Макса Безликий оставил в доме Гранта. Грант прыгал с крыши на крышу. Через минут 20 они были на месте. Оружейная располагалась в старом музее, напоминавшем по архитектуре римский мавзолей. «Каков план?» — спросил Шейп. «Молчун за неделю до своего конца нашел проход через канализационный сток. Он ведет под здание к старой шахте лифта. Ее давным-давно заделали. Я дам тебе гремучий порошок. Через шахту ты попадешь в верхний зал. Через него ты должен попасть в нижнюю галерею. Дверь в оружейную там. Насколько мне известно, она открывается двумя ключами. Вопросы есть?» «Полагаю», — отвечал Шейп, — «порошок создаст грохот». Грант кивнул. «Ты сможешь отвлечь их снаружи, создать шум?» — спросил Шейп. «Я придумаю что-нибудь», — ответил Грант. «У тебя есть часы?» — спросил Шейп. Грант протянул Безликому наручные часы. «Сколько тебе нужно времени?» — спросил Грант. 15 минут. Есть ли альтернативный путь отхода?» — спрашивал Шейп. «Только через чердак», — ответил Грант. «В него можно попасть через главную галерею». «Тогда я пошел», — сказал Шейп. «Удачи», — сказал Грант. Открыв люк внизу переулка, Шейп полез в коллектор. Грант тем временем готовил отвлекающий маневр. Он собрал много гремучего порошка в большой пакет, приделав к этому свертку фитиль. «Еще 8 минут», — смотрел Грант на часы. Шейп тем временем выбрался в шахту. У него было еще 7 минут. «Третий этаж», — говорил про себя Шейп. Он достал доску. Та чуть удлинилась, парус в этот раз не был нужен. Встав на доску, Безликий начал потихоньку подниматься к третьему этажу. Раскидав порошок по застройке, он еще раз посмотрел на часы. Оставалась 1 минута. «Да поможет нам Бог», — сказал про себя Шейп и кинул спичку. «Пора», — сказал про себя Грант и швырнул пакет к ограде близ музея. Раздались взрывы. «Что это?» — говорил один охранник. «Это снаружи или внутри?» — спрашивал другой. «Говорят, снаружи. Уже пошли проверять», — говорил еще один. Шейп аккуратно протиснулся в дыру. Теперь дело за малым — пройти охрану. Благо Эмеральд дал малый арбалет и снотворные стрелы, хоть их всего 10. Приготовив арбалет, Шейп стал медленно лететь по коридору. «Их двое», — думал Шейп. Вылетев из-за угла, он пустил по стреле в каждого охранника. Те заснули. «Так, один ключ есть, ищем второй», — подмечал Шейп. Тем временем на улице. Охрана осматривала территорию близ музея. Грант стоял на крыше и наблюдал за происходящим. Внезапно за спиной послышался скрежет. Грант отпрыгнул в сторону. Это был тигр. На его руках были кастеты с энергетическими лезвиями. «Давно не виделись, учитель», — сказал тигр. «Бен», — ответил Грант, — «я знал, что рано или поздно ты появишься». «После того, как ты меня прогнал, мы вместе могли защищать народ этого города», — вспоминал Бен. «Я помогаю людям», — отвечал Грант, — «я не работаю за деньги». Тигр попытался снова ударить, но Грант увернулся, успев ударить Бена в бок. «Похоже, уход от удара ты не усвоил», — сказал Грант. Бен развернулся и набросился на Гранта. В музее. Шейп достал оба ключа. Дверь в оружейную была открыта. Стены помещения были завешаны различным оружием, левое — холодным, правое — огнестрельным. Посередине комнаты был прозрачный короб. В нем и была пушка Деуса, оружие чернокнижника, единственный страх Блэкхоула. Едва взяв кожаный футляр, послышалась сирена. Дверь в оружейную стала закрываться. Быстро схватив свою добычу, Шейп сиганул к двери на доске. Ему пришлось наклониться, чтобы пролететь. В коридоре показались еще охранники. Усыпив их стрелами, Шейп взлетел к чердаку, где был выход. Драка между тигром и грантом продолжалась. Первый успел нанести пару порезов второму. Шейп это увидел и устремился к крыше, где происходила драка. Но внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянувшись направо, он увидел на другой крыше темного арчера. «Блэк Кинг!» — раздалось в голове у Шейпа. Темный арчер пустил стрелу в Шейпа. Но черная стрела была сбита красной стрелой. «Что?» — Кинг был в удивлении. Повернувшись налево, он увидел Реда. «Ты!» — крикнул Кинг. «Что ты тут делаешь?» «Я делаю свою работу», — ответил Ред и пустил стрелу в Кинга. Тот увернулся. Шейп заприметил дым. Он был в том месте, где стоял дом и приют Гранта. «Пожар в приюте!» — крикнул Шейп. «Лети!» — кричал в ответ Грант. «Мы задержим их!» Доска устремилась вперед. Грант успел получить еще пару порезов. «Ты ослаб», — говорил Бен, — «и ты побежден». Грант начал хохотать. «Ты прав, Бен», — ответил Грант. «Я был дураком, что отпустил тебя, а ты стал дураком, потому что вернулся». Тигр в ярости бросился на Гранта. Тот откинулся назад. И когда тигр подлетел ближе, Грант сработал ногами. В результате Бен пролетел через край крыши прямо вниз переулка. Попытка зацепиться за стены не удалась. Тигр лишь поцарапал их. Поднявшись, Грант посмотрел вниз. Его бывший ученик лежал в переулке. Он был жив, но стонал. «Месяц в госпитале и пройдет», — думал Грант. «Надо спешить к детям». Заметив, что Грант уходит, Кинг хотел выстрелить, но Ред, подбежав поближе, толкнул его. В ярости Блэк Кинг ударил Реда своим луком и, зайдя со спины, начал душить его. «Вот и все, парень», — сказал Кинг. «Да», — ответил Ред, достав правой рукой малую стрелу. «Для тебя». Он вонзил стрелу себе в плечо. Она была раздвижной. Ее конец попал в район сердца Кинга. Тот выронил лук. Ред, обломав торчащий из плеча конец, повернулся к темному арчеру. «Ты решился на то, что Эмеральд не смог в свое время», — с улыбкой ответил Блэк Кинг. «Закончи дело». Ред ударил своим луком по лицу Кинга, тот потерял сознание. «Я не такой, как ты», — ответил Ред, после чего ушел в сторону, где был дым. Шейп уже был там, Дик и Тим вывели почти всех из приюта. «Кто еще остался?» — спросил Шейп Дика. «Хелен и еще пара детей», — отвечал Дик. «А где Грант?» «Вот-вот прибудет. Я полетел», — сказал Шейп. Шейп залетел в горящее здание. «Хелен, где ты?» — кричал он. Огонь тем временем усиливался, — раздался женский крик. Он был сверху. Залетев туда, Шейп увидел Хелен. Та пыталась открыть дверь в одну из детских. «Хелен!» — вновь кричал Шейп. Девушка оглянулась. «Давид и Элеонора!» — говорила Хелен. «Они там!» «Отойди!» — скомандовал Шейп. Слегка разогнавшись, Шейп спрыгнул с доски и проломил дверь. Дети были в порядке. Внезапно Элеонора закричала. «Сзади!» — крикнула Хелен. Шейп уклонился от пожарного топора. Перед застрявшими предстал Пайро, огнеупорный костюм, маска, напоминающая голову жука, малые огнеметы по одному на каждой руке, ранцевый ускоритель за спиной. Сквозь треск огня было слышно его тяжелое дыхание. Тем временем на улице. Грант уже примчался. «Дик! Тим!» — — кричал он. Обняв ребят, он спросил, «Где Хелен?» «Она в здании», — ответил Дик. «Шейп полетел за ней», — добавил Тим. «Что здесь происходит?» — кричал один из местных. «Этот ваш пожар сейчас распространится на другие дома». Грант подошел к нему и поднял ворчуна. «Вместо болтовни лучше помоги», — Грант опустил местного. «Люди, этот город умирает в сумраке, но даже в сумраке есть свет. И мы можем это изменить, пускай мы разные, мы все жители этого города, мы одна семья». «Он прав», — сказал один из соседей. «Да», — сказал другой. «Давайте потушим пожар», — кричал Грант. Соседи стали помогать. Кто нес ведра, кто протягивал шланги к гидрантам. Сам Грант запрыгнул в горящий дом. Пайра тем временем пошел на застрявших. Он поднял пожарный топор для удара. Шейп подставил под удар свою доску. Топор зацепился за нее. Доска полетела вместе с Пайро. Тот ударился о стену. «Бегите!» — крикнул Шейп. Взяв детей, Хелен удалилась из комнаты. Пайра вновь поднялся на ноги. «Эй, жук!» — дразнил его Шейп. «Попробуй, поймай!» Пайра поднял свои огнеметы и пустил струи пламени на Шейпа. Тот успел запрыгнуть на доску и полетел. Пайра наклонился и включил ранцевый ускоритель. Из его боков появились крылья. Светлячок полетел вслед за Шейпом, атакуя его пламенем. Грант нашел Хелен и детей и помог им покинуть здание. Шейп вылетел через окно на улицу, Пайра летел за ним. Тогда Шейп схитрил. Он взлетел резко вверх. Поджигатель, летя за ним, пытался атаковать его пламенем, но из-за ветра и возрастания высоты пламя погасло. Затем Шейп резко развернулся и полетел вниз, прямо на Пайра. В ходе полета Безликий пустил 3 стрелы. По одной на каждый огнемет и одну в ранец. Светлячок был обезоружен, но ранец продолжал работать. Пайра и Шейп столкнулись в воздухе, и оба упали в здание, проломив собой крышу. Грант заметил это и вновь вбежал в здание. Шейп был завален. Пайра поднялся и достал снова пожарный топор. В этот момент появился Грант и, лишив Пайра топора, отбросил его в сторону. Затем помог Шейпу. Пайра снова пытался взять топор, но Безликий пустил стрелу из арбалета в топор. «Пайра», — говорил Грант, — «я знаю, что с тобой случилось. Прошлого не исправишь, но есть сейчас. Ты можешь спастись». Пайра стоял и слушал. «Мы выведем тебя отсюда», — сказал Грант. Пайра снял маску. Его лицо было в страшных ожогах. «Спасибо», — отвечал Пайра. «Только я уже сгорел». Он развернулся и пошел в огонь. Пламя танцевало вокруг него, окутывало его тело. «Пайра!» — крикнул Шейп. «Поздно», — сказал Грант. «Уходим». Шейп и Грант запрыгнули на доску и через дыру в крыше покинули здание. Спустя 40 минут огонь потушили. Пайра пережил этот пожар. Его, как тигра и кинга, доставили в местный госпиталь. «Что нам теперь делать?» — спросил Дик. «Эмеральд может помочь», — сказал Ред. «Перечисление вам не помешает». «Извини, если навлек беду», — говорил Шейп Гранту. «Ты взял то, что хотел?» — спросил Грант. «Да», — отвечал Шейп. «Нам незачем устраивать разбирательство», — говорил Грант. «Ты помог спасти Хелен. Кинг получил то, что заслуживал. Пайра доигрался со своим пристрастием к огню, а Бен... Бен давно упал во тьму. Я не смог тогда отговорить от неправильного поступка. Да и сегодня мы показали другим правильный выбор, так что разойдемся, пока хорошее». «Это разумно», — отвечал Шейп. «Я вернусь, когда закончу важное дело». «Возьми это». Грант протянул браслет из бирюзовых камушков с изображением бесконечного узла. «Это будет нужно». «Спасибо», — ответил Шейп. «Пора выдвигаться», — сказал Ред. «Утро уже наступило». «Запрыгивай, Робин Гуд», — сказал Шейп Реду. «Макс!» — сказал Шейп коту. Котик запрыгнул в сумку на спине. Попрощавшись со всеми, Безликий и Ред улетели в сторону города солнца.